Разводы. Во все времена к разводам супружеских пар относились по-разному. В основном же среди всех народов и во все времена брак занимал прочные, устойчивые позиции. Расторжение союза супругов не допускалось. Разрыв происходил в исключительных случаях. И лишь в 20 веке и особенно с его середины разводы стали естественны, а к 70-м годам приобрели массовый характер, и каждая третья семья стала распадаться. Строгие нормы поведения с запретом расторжения брака диктовались свыше для того, чтобы человек знал свое место, приучался к порядку, учился терпению, морали, не давал вырождаться генному коду и так далее. Почему же тысячи лет разводиться супругам и заводить новых партнеров не разрешалось, а в конце нашей эры сняли все запреты? Опять же, все объясняется сменой эпох в тот особый период, который является завершающим для нашей пятой расы. В связи с тем, что пятая раса заканчивает существование, происходит активный забор душ и исследование набранных ими качеств. Напомню, что происходит распределение их по разным иерархическим системам и мирам. На Земле должна остаться только одна треть от всего состава душ, предназначенных для нашей планеты. А остальные две трети душ будут распределяться. Более 600 миллионов душ будет раскодировано как несостоявшиеся личности. Другие, низкие, жестокие, порочные, агрессивные, которые все-таки подают надежды на исправление, будут отправлены в низкие миры, более жесткие и суровые, чем наш земной. В связи с тем, что они не оправдали доверия, пребывая в земной благодати, то будут подвергнуты более суровой системе воспитания. Часть будет направлена к иерарху отрицательной системы. Поэтому сейчас и разрешен беспредел. Твори все, что хочешь. Дана возможность максимально проявить отрицательные стороны характера, чтобы затем собрать все эти агрессивные и порочные души и отправить их в систему дьявола. Оставшиеся положительные души будут разобраны различными системами в иерархии Бога в зависимости от приобретенных качеств матрицы души. Все, что человек наработал за множество перевоплощений на Земле, кардинальным образом может повлиять теперь на будущую его судьбу. Но имеется и много душ, которые не добрали каких-то качеств, которые можно расценивать как проходные баллы в институте, чтобы быть принятыми в ту или иную иерархическую систему. И тогда их могут возвращать в жизнь в определенные повторяющиеся ситуации до тех пор, пока они не наберут нормативные показатели. Многие души не добрали качественных показателей в брачных отношениях. В основном это те души, которые пришли позднее на Землю, или те, которые запускались вместо раскодированных душ. Они не по своей вине не добрали требуемых качеств, а по причине малого числа воплощений, недостатка времени развития. Поэтому им дополнительно предоставляются жизни, в которых они должны добрать недостающие качества. И строятся такие ситуации, которые способствуют набору необходимых энергий. И то, что людям разрешено расторгать браки с одними и вступать в новые отношения с другими партнерами, с одной стороны, направлено на приобретение жизненного опыта и качественных характеристик, а с другой стороны, выявляется человеческая порочность. Некоторые индивиды в одной жизни выходят по 5-7 раз замуж или женятся в поисках своей второй половины. Конечно, подобные ситуации идут через страдания душ, через сердечную боль. Никогда разрывы легко не даются. И тем самым человек обогащается определенным опытом. Происходит ускоренный добор недостающих характеристик. Но много браков за одну жизнь разрешено только по той причине, что поддержание генного кода дальше уже не требуется. Настоящая физическая оболочка прекращает свое существование. Однако это не надо понимать как то, что через 20 лет она исчезнет полностью. Она просуществует ровно столько, сколько потребуется высшим, сколько продлится переходный период, и послужит еще доработке качественных характеристик последних представителей пятой расы. Но все, что происходит в обществе, не является произвольным, самотекущим, а имеет скрытый смысл. Таким образом, такие многочисленные разводы и множественные браки вызваны потребностью в доработке душами определенных качеств. Подобное допущение является временным и впоследствии будет ликвидировано. Вновь вернутся постоянные порядочные отношения между мужчинами и женщинами, и они станут более возвышенными и прекрасными, чем в настоящий период. Как сейчас число разводов увеличивается, так с определенного времени число их начнет резко сокращаться и в определенный момент полностью прекратится по причине полного соответствия супругов друг другу. Семья взойдет на новый виток развития.